«Хозяин, это мы!» Фикса постучала в бронированную дверь, воспроизводя условный сигнал. На этот раз хозяин открывал дольше обычного, и Фикса тщательно прислушивался к доносящимся из-за двери звукам. Судя по количеству почти незаметных щелчков, ловушек на двери прибавилось. Стало быть, и за нею тоже. Интересно, хозяин таким образом развлекается или действительно стал сильнее опасаться нападения, учитывая, какие интриги он замутил? «Джентльмены, вы пришли раньше оговоренного времени, но я всегда рад вас видеть». Меркулов жестом пригласил их пройти в кабинет. «Располагайтесь, прошу вас. Охлажденная вода и легкие закуски в вашем распоряжении». Он направился вместе с ними в помещение, и Фикса моментально срисовал, что хозяин хоть и не смотрит в их сторону, но стопудово пасет все вокруг боковым зрением, не выпуская из руки какую-то безделушку в виде молельного крестика. В том, что эта шняга активирует какую-нибудь бомбу направленного взрыва или бесшумный ствол, зашкеренный где-то здесь и направленный на вход или еще куда, Фикса не сомневался. Само по себе это было нормально, учитывая, сколько бригадного бабла хранится на хозяйской хате. «Присаживайтесь». Меркулов занял свое привычное место за письменным столом, и его глаза наполнились радушием еще сильнее. «Надеюсь, нас ждут хорошие новости». «Угощайтесь, джентльмены, не стесняйтесь. Достаток нашей организации во многом ваша заслуга. Грех отказывать себе в использовании плодов своих же трудов. Итак, я вас внимательно слушаю». «Тем такая». Фикса, как обычно, налил себе и немому воды и пододвинул к себе вазочку со столь любимыми хозяином фисташками. «Наемники и нефтяники действительно наехали на сателлит из-за болта его пня. Только сателлит клянется, что болт их киданул и из красной зоны к спецназу не вернулся. Базарят, что пень вроде нашел и даже вытащил его половину в желтую, и теперь шкерится одета. Типа ценник набивает за этот волшебный ништяк. Он хочет быстро и потихо срубить кучу миллионов зелени и свалить из ареала за бугор навсегда. С таким баблом его никто не найдет. Вот он и ищет покупателей пожирнее. Сателлитовские возмущены его кидаловом. Не меньше остальных. И даже официально попросили помощи у своих союзников в поиске болта любыми средствами. «Крайне занимательная информация», — оценил Меркулов, не прекращая улыбаться. «Очень душещипательная просьба о помощи звучит на фоне отъезда тандема из Реала. Поиски болта, способного избавить их от зависимости, настолько важны РАО, что его руководство предпочло поручить контроль над ними каким-то менеджерам. Даже наш старый знакомый господин Прокопенко не удосужился прервать свой отпуск. Я мыслю, залипуха это!» Фикса покрутил в руках запотевший стакан с водой. «Вернулся к ним болт с волшебными ништяками. Просто принес мало, и делиться с сателлитовским беспонтово. Самим бы хватило. Вот они и залепили постанову, типа болт падла, швырнул нас и шкерится от всех. Ну, ищите где хотите, если найдете, он ваш, а от нас отвалите. А сами в натуре сейчас на кураже от такого офигенного фарта где-нибудь за бугром. Не думаю, что тандем избавился от зависимости», – жизнерадостно заявил Меркулов. «Такое не утаить, тем более сейчас, когда о чудодейственном пне знает весь ареал, и, следовательно, в случае необходимости может узнать весь мир. Представляю заголовки мировых масс-медиа. Совет директоров использовал для себя средства от зависимости, наплевав на всех узников ареала. Такой скандал может стоить тандему не только репутации. Конкуренты не дремлют». Резидент вежливо хихикнул. «Поэтому процесс избавления от зависимости они представили как-нибудь менее рискованно. Например, сыворотка Кугельштайна дала неожиданный результат. Зависимость пропала или, как вариант, отступила на весьма длительный срок. Но наши источники в Москве и Цюрихе сообщают, что тандем прошел у Кугельштайна стандартную процедуру. Никаких громких или тихих заявлений сделано не было. Значит, вылечить зуд им не удалось. Однако вы, уважаемый Фикса, однозначно правы в том, что сама история о подлых происках болта есть фикция чистой воды, что само по себе весьма увлекательно. Не безинтересно понять, для чего тандему понадобилось устраивать этот спектакль. Нашему человеку в сателлите удалось выяснить что-либо? За эту тему пока глушняк. Немой поморщился и машинально потер шрам на горле. Ее долбят личные шныри Белова. Всем остальным вклеили бороду. Человек говорит, подождать надо. Сейчас туда рыло совать палево, могут расколоть. Но тему эту двигают везде. Сейчас за болтом охотится каждый фраер. Перед выбросом кто-то из общаковских заметил его в большом пятне. Это малина вольных. Там хачи рулят. И у них союз подковой. Так Рашпиль на второй день чуть ли не в полночь выслал молотобойцев, которые окружили малину и шмаляли по ней полдня, а сам сразу же заслал гонцов к подкове. Немой вновь скривился, сделал пару глотков воды и с болезненным прищуром продолжил. Рашпиль предложил попилить болтовские ништяки по чесноку. Братва базарит, подкова и секунды не думал. Сразу же подорвался, выхватил глобуса и обеими кодлами при технике ломанулся к большому пятну, типа на подмогу. Когда хачи просекли подставу, было уже поздняк метаться. Молотобойцы, подковы и глобуса набились в поселок, и общаковские туда же своих заслали. Хачам подвели хвост к носу, и те согласились на шмон своей малины. До вечера шмонали. По концове нашли того фраера, которого шнырь за болта принял. Торгаш из вольных фотокарточкой на болта похож Крополя, но не он. На том Качалова и закончилось. Перед хачами извинились, а шныря объявили фуфлыжником и керосинчиком и насадили на перо, чтоб никому не обидно было. После этого отвалили. Хачи до сих пор свою малину восстанавливают, но с подковой в близких остались. Что неудивительно, как всегда расплылся в улыбке Меркулов. Разве столь мелкая неурядица стоит разрушения союза, дающего куда более весомые преимущества? Однако сказка о болте и его пне прочно завладела умами наших собратьев по несчастью. Мы можем извлечь из этого определенную выгоду, если, скажем так, откуда-то возникнет слух, что в одном из мест проживания наших недругов кто-то видел тщательно прячущегося болта. «Это еще не все, босс», – прервал его Фикса. «Сателлитовские готовят какую-то замуту в желтой, и шныри заказывают себе сталкеров, обещают серьезное бабло». Наш человек говорит, что-то держится на конкретном шифре. Белов решил замочить особ. Но УИПов, которые в желтой зоне работают, всего 50 с чем-то. Потому что для их запуска в желтой зоне нужен осколок метеорита. И все сейчас носом землю роют, чтобы их надыбать. Он обещал к следующей стреле вымутить научную маляву на тему запуска УИПов в желтой. Но даже те УИПы, что уже есть, цепляют, там совсем крополя, 2 метра вроде. Чтобы не подохнуть, надо еще натаскаться в возне с этой приспособой. Потому как несколько мусоров ляпались, когда болта в красную вели, и УИПы им не помогли. А еще есть мнение, что полсотни молотобойцев может и не хватить. Особ матерый, желтый чалится давно, без напряга их не завалить. Поэтому набирают сталкеров, чтобы сопровождали отряды, которым УИПов не досталось. А пока что эти сталкеры пасут спецназ в желтой, который туда каждый день загоняют тренироваться и мутить с новыми УИПами. И вроде как Белов отправлял человека к буграм наемников и нефтяников с предложением войти в тему и обещал за это канаш-йоль. Типа Арао замутила там малину подземную еще до того, как Ареал его схавал. И теперь подарит ее тому, кто выделит боевиков и сталкеров особ валить. Вот как. Улыбка Меркулова стала задумчиво недоброй. Какая неожиданная информация.